Они не сразу заметили меня. «Не правда ли, какой изумительный блеск!» — задумчиво произнесла графиня, высоко поднимая крупный голубоватый алмаз, словно стремясь вобрать в его мелкограненую призму порхающие отблески бесчисленных свеч хрустальной люстры. Незнакомец поднял голову. «И над грудой этих пылающих звезд я увидел огромные светлые глаза, блиставшие ярче всех драгоценностей. Весь облик этого безмолвного гостя чем-то сразу поразил меня. Он смотрел немного вбок и вверх, и это придавало его лицу особое выражение какого-то возвышенного созерцания. Прекрасные глаза с громадными расширенными зрачками, словно затканными золотыми искрами, были кристально прозрачны и таинственно глубоки. Их, казалось, ширила и проясняла неведомая и торжественная дума, озарявшая изнутри весь его неправильный облик. «Как я рада, виконт, что вы собрались ко мне до общего съезда», произнесла, наконец, графиня Фикельмон, обернувшись ко мне и ласково протягивая мне руку. Я переступил порог гобеленовой гостиной. «Виконт Даршак, атташе при посольстве короля французов», назвала меня посланница, кинув беглый взгляд на незнакомца. И затем, переведя на меня свою сияющую улыбку, произнесла таким же ровным тоном о своем госте. «Мсье де Пушкин, двора его величества». Придворный поднялся и с легкой непринужденностью чуть-чуть поклонился мне. «Так вот этот ярый вольтерьянец, дразнящий своим пером имперских министров», — подумалось мне. «Однако он нисколько не похож на якобинца». «Вам, как представителю французской нации», — произнес он, протягивая мне руку, — «могу сказать, что больше всего в жизни я люблю поэтов старой Франции, и самая пылкая мечта моя — это побывать в Париже». Его грудной и вибрирующий голос также пленял, как спокойная и светлая улыбка, с которой он произносил эти приветливые слова. Я отвечал обычными любезностями, и мы продолжали беседу, сидя у круглого стола с мерцающими бокалами. Из двери во внутренние апартаменты вошел граф Фикельмон. Он присел к нашему столу и, как всегда, сообщил ряд интересных сведений. «Вас, вероятно, удивляет, виконт, это обилие драгоценностей. Венские ювелиры и чешские гранильщики чрезвычайно заинтересованы добычей драгоценных камней на Урале. Я имею особое поручение от ряда австрийских фирм и, как видите, временно коллекционирую образцы этих прелестных кристаллов». И он рассказал мне, что в последние годы драгоценные камни и особенно алмазы, были модным предметом в кругу русской знати. Незадолго перед тем член Прусской академии наук барон Гумбольдт по пути на Урал и Алтай со своей ученой экспедицией заявил в Петербурге самой императрице, что не вернется к ней без русских алмазов. И действительно, тем же летом министр финансов Канкрин получил извещение, что на уральских золотоносных россыпях среди кристаллов колчедана и галек-кварца был найден первый русский алмаз.